Ну, начнем, понемногу. Согласно моим приказам, слуги получили деньги и направились в Нижний город. Как я и задумывал, в Нижнем городе, столице империи, должны были возникнуть некоторые волнения. Эти волнения будут со стороны выглядеть полномасштабными учениями гвардии и стражи империи. Простолюдины Нижнего города, получив деньги, будут изображать мятеж, а стража и гвардия будут изображать подавление мятежа. По моему замыслу, эти разумные будут играть в своеобразную игру, не более того. Ну, не хочу я проливать чужую кровь просто так, ради утверждения собственных амбиций, и поэтому крови просто не будет. Будет своеобразная тренировка, но знать о ее истинных намерениях не будет никто, особенно посторонние наблюдатели, которые могут оказаться в столице империи. А то, что они будут, я не сомневаюсь. Почему-то я был уверен в том, что тот же великий князь имеет на территории империи ни одного агента, ведь одного такого глубоко законспирированного агента я уже у него ликвидировал, оставлять его в живых мне не было никакого смысла, особенно учитывая тот факт, насколько опасным он мог быть. Кроме всего этого, по моему плану, группа наемников точно так же изобразит и в верхнем городе столицы империи нападение на императорский дворец. Опять же, я утверждаю, что изобразит. Стражи и императорская гвардия примут меры, наемники вовремя отойдут и растворятся в узких улицах близлежащих домов. Преследовать их никто не будет, так как количество сил гвардии, охраняющей императорский дворец, будет ограниченным. Ведь в Нижнем городе идет тренировка. Вы, конечно, заинтересуетесь тем, какой мне смысл устраивать тренировки тем же стражникам и гвардейцам императора. Да все просто. Учитывая мой интерес к этому государству, таким образом я намеревался предоставить этим разумным своеобразный опыт, который им впоследствии может пригодиться. Ведь если такое произойдет на самом деле, и все эти гвардейцы со стражниками окажутся готовы к подобным событиям, то императорской семье грозить ничего не будет. Заговорщики просто не смогут добиться результата. Почему-то я был уверен в том, чтобы после того, как мой план стал известен тем же самым эльфам, то можно ожидать попытки повторения его минимум лет через 10. Я даю такой временный срок эльфам именно учитывая то, что люди достаточно быстро забывают подобные события. Через десяток лет эльфы успокоятся, соберут снова деньги и постараются предпринять меры против своего старого врага. Возможно, к тому времени императором уже будет сын нынешнего императора, принц Багиан. Сейчас это значение не имеет. Значение имеет только результативность. Все эти тренировки и изображения мятежа предназначены для отвода глаз, как самих наблюдателей эльфов, так и основных заговорщиков. Ведь они будут уверены в том, что все это настоящий мятеж, а значит, начнут действовать. Находясь на территории императорского дворца, эти разумные проявятся свой настоящий характер и желания. Те самые желания, которые их привели в стан заговорщиков. В результате провокаций, которую я устрою, эти разумные сами выдадут свои планы и поползновения, а находящийся поблизости от императора, но при этом спрятанный во дворце, отряд гвардейцев вовремя вмешается, чтобы ликвидировать всех этих любителей дворцовых переворотов. Естественно, что подобное событие ударит очень больно под дых герцога Терзак, который окажется в очень уязвимом положении. Еще бы, ведь его планы будут просто полностью уничтожены. А вот сам архимаг Грандар Каюрим будет мной спрятан. Как я уже говорил, у меня будут довольно большие планы по поводу магов, которых я смогу использовать даже после смерти. Этот факт был мне очень важен. Главная сложность всего этого процесса сейчас находилась именно в том, что мне нужно было в первую очередь выделить из группы заговорщиков разумных, которые мне пригодятся для таких тренировок. Их заместители уже давно готовились на место своих руководителей, и поэтому с радостью сыграют в эту игру только для того, чтобы подняться в должности. А я для себя получу слуг на нужных мне местах. Дополнительно ко всему этому, следовало бы отметить тот факт, что эльфы начнут разыскивать своего посла Арисара Дриуэль, который должен будет тихо и незаметно исчезнуть. Именно поэтому мне и нужно будет сделать так, чтобы они просто ничего не нашли. Как я уже говорил, этот план также был как следует продуман. И время 10, которое должно было ознаменовать окончание моего противостояния с целой группой разумных, несколько из которых являлись довольно могущественными, приближался с огромной скоростью. Скоро я смогу задействовать все эти планы и наконец-то разделаться со своими старыми врагами. Кто бы что ни говорил, но в данном случае нельзя было забывать о том факторе, который толкал меня на подобные действия. Фактор выживания. Слишком много у меня расплодилось врагов, которые наверняка постараются ликвидировать угрозу, которую я представляю для них. Я был уверен в том, что нужно принимать меры. Те самые меры, которые дадут мне возможность избавиться от своих врагов, получив при этом некоторые бонусы. И главным среди всего этого будет именно то, что никто просто не сможет провести каких-либо параллелей в отношении одинокого молодого студента Академии магии, который мог бы хоть как-то, но быть причастен к произошедшему в столице беспорядку. Мятеж. Этот осенний легкий день начинался вполне себе обычно, хотя бы по той причине, что император Багуст готовился к обычному большому императорскому приему, имеющему возможность поприветствовать на территории империи не только всех дворян, какие тут только есть, но и послов других государств. Он хотел пообщаться с дворянами и узнать последние новости. В последнее время, после того как он сам с большим трудом выжил из-за тяжелого отравления, сам император, да и все члены его семейства, очень предвзято относились к таким сборищам. Ведь на большом императорском приеме проще всего подлить яд в бокал своего сюзерена, в этом они уже все убедились, когда произошло отравление. Самым странным в том случае было именно то, что в отравлении участвовало несколько разумных, абсолютно не связанных между собой. Более того, молодой маг жизни, который по сути должен был спасать жизнь императора, принял в подобном очень тщательное и деятельное участие. И в результате такого события, заговорщики едва не добились нужного им результата. Естественно, что императору подобное категорически не понравилось. Именно поэтому он намеревался найти любой способ, чтобы избежать подобных проблем в будущем. Все его маги проходили тщательную проверку. Доверял император Багуст теперь только своему старому магу жизни Дирану Тирм, который в прошлый раз едва сам не пострадал, старательно спасая своего хозяина от смерти. Но делать было нечего. Жизнь императорского дворца и окружение самого сюзерена этого огромного государства должна была идти своим чередом. Так что императору ничего другого не оставалось. Ему нужно было проводить все эти проклятые приемы, на которых могло случиться все, что угодно. Единственное, насчет чего мог переживать сам этот могущественный разумный, так это только то, что в результате всех этих заговоров могли пострадать и его собственные близкие и родные. Этого он себе простить не сможет никогда. А ведь так легко и просто взять и отравить, к примеру, того же самого наследника. Как только это случится, императорская семья будет фактически лишена наследственной линии. И все будет в руках тех, кто может сильно повлиять на молодую принцессу Диарию, дочь императора. Вспомнив об этой девушке, пожилой человек устало усмехнулся. В последнее время девушка сильно изменилась. Из поверхностной и легкомысленной дворянки она превратилась в довольно серьезную опасность для любого интригана. Император Багуст сам несколько раз наблюдал тот момент, когда девушка довольно быстро и без каких-либо проблем распознавала интриги и умела им противостоять. Раньше за ней такого не водилось. Хотелось бы, конечно, ему знать то, кто же сумел так быстро научить его дочь подобным вещам. По сути, раньше он думал, что подобное просто невозможно. Но сейчас, наблюдая за своей собственной дочерью, тем более, наблюдая за тем, как она легко и просто раскалывает все эти хитрости придворных разумных, пытающихся добиться каких-то своих собственных целей и интересов, он понимал, что здесь явно есть какой-то секрет. И этот секрет может быть и для него весьма важен. Настолько важен, что даже эта попытка его отравления может отступить на задний план. И все только по той причине, что подобное может быть не только благом. Ведь и дураку понятно, что если за девушкой кто-то стоит, то этого разумного стоит и самому императору опасаться. Конечно, кто-нибудь посоветовал бы ему откровенно поговорить с дочерью, и вполне возможно и то, что Диария бы сама ему рассказала про своего, так называемого учителя, и тех, кто может стоять за ним. Вот только сам император Багуст прекрасно понимал, что если это последствия или намеки на какой-то заговор, то наверняка такой хитрец мог продумать все свои шаги на много ходов вперед. А значит, пытаться поймать девушку в такую простую ловушку просто бессмысленно. Оставалась только надежда на то, что все-таки это не какое-то предательство со стороны кого-нибудь, кто мог бы пытаться нанести какой-то вред императорской семье и самой империи. Что поделаешь, но и сам император считал, что нанесение вреда в подобном случае даже любому из членов его семьи, уже будет предательством по отношению и к самой империи. И он в данном случае совершенно не кривил душой, ведь если случится подобное, ему все равно придется принимать меры, и эти меры будут достаточно жестокими. А ему бы не хотелось заливать империю Тарнан кровью из-за глупости кого-нибудь одного разумного, стоящего за различными доверчивыми дворянами. Он прекрасно понимал, что дворяне способны на многие поступки, особенно, если учитывать тот факт, сколько таких умников, желающих получить власть, попадалось ему в жизни. Больше всего император не мог понять возникновение каких-либо причин для подобных действий, когда речь заходила о попытках захватить власть в государстве со стороны каких-либо разумных, не имеющих в своих руках опыта управления государством, и каких-либо связей среди разумных с серьезной родословной. Под серьезной родословной сейчас император подразумевал каких-либо герцогов, которые могли бы попытаться стать императорами. Всех таких разумных тайная служба империи постоянно держала под надзором. Но иногда все-таки случались и проколы. Например, следовало бы отметить тот факт, что в последнее время как-то затих герцог Терзак, который часто позволял себе различные интриги. И это его затишье очень сильно настораживало самого императора. Он сразу понимал, что здесь происходит что-то необычное. Этот разумный был знаменит тем, чтобы постоянно пытался интриговать. Глава тайной службы империи даже подозревал этого разумного в организации попыток переворота. Вот только дальше подозрений дело не шло. Для того, чтобы обвинить подобного разумного в преступлении, которое могло просто лишить его самого головы, а его семью титула и имени, сначала было необходимо найти доказательства, а доказательств же просто не было. Этот разумный был слишком опытным и хитрым, чтобы позволять себе совершать элементарные ошибки заговорщиков, и выследить его поэтому не удавалось. Но в последнее время этот разумный действительно как-то странно притих, и уже только поэтому императору Багусту следовало бы насторожиться. Возможно, он готовит какой-то удар в спину, а значит, императорской семье нужно быть готовыми к подобному столкновению интересов, которое может в случае малейшей ошибки привести к чьей-нибудь гибели. «Папа, ты готов?» Медленно в комнату, где сейчас маялся в окружении своих собственных мыслей император, проскользнула его дочь, которая, внимательно осмотревшись, тихо кивнула каким-то своим неведомым отцу мыслям. «Не переживай, в этот раз, даже если они захотят провернуть что-нибудь подобное, ничего у них не выйдет. Я пригласила Сергея. Ты же помнишь этого парня, я про него тебе рассказывала. Он сейчас ученик у твоего придворного мага, и поэтому, вряд ли привлечет чье-то внимание к себе. Главное, что он будет поблизости. И если что-то произойдет, то они вместе с Дираном Тиром тут же все исправят. А ты уверена в этом парне?» Задумчиво усмехнулся своим мыслям император, заранее пытаясь понять то, по какой причине Диария заранее решила побеспокоиться о его жизни. Неужели она ощутила или почувствовала какую-то угрозу? Все-таки, в последнее время он действительно свою дочь просто не узнавал. Принцесса разительно изменилась, и эти изменения его немного настораживали. «Папа, ты же не забыл о том, как он помог в прошлый раз?» Тихо усмехнувшись, молодая и красивая девушка пожала плечами, давая понять своему отцу-императору, что решила просто подстраховаться. «Если бы тогда мы хоть немного протянули времени, то ничего сделать бы просто не успели. Так что пусть лучше побудет рядом. По крайней мере, пока он будет рядом с тобой, мы все будем спокойны. Тем более, что он довольно интересный собеседник и может развлечь тебя какой-либо беседой. Кстати, тебе будет интересно с ним поговорить по поводу тех амулетов, которые приобрели наши маги. Он знаменит тем, что очень часто отправляется в пустошь на поиск различных ценностей. Каждое лето Сергей путешествует, пытаясь найти все новые и новые ценности. И благодаря такому образу жизни он и смог оплатить свое обучение в академии. Поговаривали о том, что он даже помог паре, тройке студентов, выплатить все долги за свое обучение, всего лишь пару раз сводив их на поиск различных ценных ингредиентов на территории пустоши. Так он еще и поисковик, удивился император, внимательно посмотрев на собственную дочь, которая сейчас, видимо, по женской привычке остановилась перед большим зеркалом и принялась прихорашиваться. «Интересно, интересно, а что еще ты про него знаешь? Кроме того, что он поисковик и является довольно сильным магом жизни, мне хотелось бы узнать некоторые подробности по этого разумного. Вижу, ты им сильно интересуешься». В словах императора был двойной подтекст. Для начала он действительно заметил в поведении дочери, которая после того, как этот парень поучаствовал в спасении ее отца, буквально везде старательно превозносила его магические способности и личные качества. Если так подумать, то и сам император был с этим согласен. Действительно, этот парень тогда рисковал своей жизнью и здоровьем, чтобы спасти его, и при этом даже, видимо, не задумывался о последствиях. Так обычно поступают дворяне, давшие клятву верности. Благородные люди, способные на поступки. Однако, чем больше он сталкивался с придворной жизнью империи, тем больше понимал тот факт, что дворяне в последнее время значительно испортились. Если так, конечно, можно сказать, все только по той причине, что многие из них в первую очередь думали только о собственной выгоде. Ну, а какая может быть выгода для таких дворян, особенно если их император при смерти? Тут все просто. Несложно догадаться, что дворяне застыли в ожидании того, как им удастся вовремя выслужиться перед новым сюзереном. В том-то и дело, никто из них даже не задумывался о том, что и самому императору Богусту не очень-то и хотелось умирать. Но даже при этом столкновении интересов, император понимал также и тот факт, что подобных разумных, как этот самый Сергей, действительно нужно держать поблизости от себя. Тем более, что у этого разумного был действительно огромный потенциал, и об этом тоже не нужно было забывать. Хотя сам император с большой радостью взял бы этого парня к себе на службу. Однако, в его поведении было много странностей, и поэтому следовало бы задуматься о том, что на самом деле может происходить, учитывая сложности ситуации с этим парнем, так как действительно этот парень был весьма необычен, и сам император ощущал какие-то опасения в отношении него. Говорить можно много и всякое, но сейчас у него просто не было выбора, так что придется поверить на слово собственной дочери, которая, возможно, тоже заинтересована в этом парне, и ее интерес был весьма странен и необычен. Хотя, если посмотреть на это дело с точки зрения обычных разумных, то можно было бы подумать о том, что Диария просто влюбилась в этого парня, и теперь старательно пытается продвинуть его на поприще дворянского сословия, чтобы таким образом дать возможность ему в один прекрасный момент жениться на ней. По сути, это было вполне понятно и предсказуемо. Маги очень часто поддерживали друг друга, и поэтому можно было понять тот факт, что если она действительно заинтересовалась этим необычным парнем, то, еще раз осмотрев красивую девушку, которая продолжала старательно прихорашиваться перед зеркалом, император Богуст мысленно усмехнулся. Выдать ее замуж так, как ему хочется, теперь вряд ли получится. Диария стала магом, а значит, отдать ее в чужую семью и чужое государство, значит усилить позиции потенциальных противников. Этого сделать император теперь просто не может. Соответственно, можно понять, что принцессе придется остаться в империи. Так почему бы ей не попытаться организовать собственную жизнь? Вполне возможно, что кто-нибудь постарался бы предложить императору действительно попытаться найти ей супруга. Вот только если она останется магом, то в данном случае существует возможность того, что магические силы собственной семьи императора могут возрасти многократно. Ведь не зря же этот парень, который так интересовал его дочь, являлся даже по своей энергии весьма сильным, о чем сам император уже неоднократно говорил со своим придворным магом Дираном Тиром. Этот разумный очень похвально отзывался о студенте, которого взял под свое начало. Паренек оказался весьма хитрым и умным, что было тоже весьма важно. Силы у него было очень много, что позволяло проводить необычные операции и эксперименты. Хотя про эксперименты император Богуст предпочитал вообще не слышать. Ведь в этом случае можно сразу понять тот факт, что таким образом может быть нарушен закон империи. Дело в том, что в империи Тарнан были запрещены эксперименты над разумными. Но что-то подсказывало императору о том, что находились умники и старательно пытающиеся обойти закон. Например, он подозревал своего собственного придворного мага в различных экспериментах, особенно если учитывать его практику в городской больнице столицы, где он бесплатно лечил бедных, у которых денег на лечение у обычного мага, лекаря просто не было. Этот разумный был слишком любопытен, чтобы упустить подобную возможность. Однако, до тех пор, пока никаких жалоб или доказательств преступной деятельности магов на территории империи не было, кого-либо обвинить в подобном кощунстве он просто не мог. И именно поэтому ему приходилось терпеливо просто наблюдать за происходящим. При этом он понимал, что подобный разумный действительно для него важен, и терять его из своего поля зрения, после случившегося с ним казуса в виде отравления, император не собирался. Хватит и того факта, что один из магов жизни, который клялся ему в верности, просто предал своего хозяина. Про то событие император Багуст просто не мог забыть, и из-за всего этого старался держать сейчас возле себя только верных разумных, тех, кому мог доверять. Старый маг жизни Диран Тирм был одним из тех, кто попадал в такой список. Кроме того, сам император не забыл еще и помощи со стороны молодого парня, которого его дочь в тот страшный день позвала на помощь. Судя по всему, для этого молодого разумного не было особой сложностью помочь его дочери, хотя в данном случае он достаточно сильно рисковал. Ведь могло бы случиться и так, что если бы у этого молодого парня было хотя бы немного меньше магической силы жизни, то не только погиб бы сам император, но и маги, пытающиеся ему помочь, могли бы своеобразным образом надорваться при попытке его лечения. После того, как он выздоровел, император несколько раз беседовал со своим магом жизни, который ему рассказал об отравлении, а также и о том, что яд был очень силен и настолько необычен, что по сути таким ядом можно было отравить не то что обычного человека, вроде императора, но и какого-нибудь могущественного мага жизни. Ведь этот яд действовал, буквально полностью отравляя организм, шаг за шагом уничтожая органы и превращая их фактически в разложившиеся ткани. Не ожидавший подобного откровения от своего придворного мага, император насторожился. Может быть, этот яд предназначался не ему, но если это так, то кого именно могли пытаться таким образом отравить? Ведь можно было понять, что в данном случае все это отравление было слишком уж своевременным, так как именно в тот день император поссорился с главой гильдии магов и явно намеревался решить вопрос с этим разумным, использовав связи своей тайной службы. По сути, в тот день император Багуст дал заявку на уничтожение этого мага. И что произошло в результате? Он сам едва не умер, а этот маг погиб при довольно странных обстоятельствах. Если бы император не был уверен в честности своего начальника тайной службы, то подумал бы, что тот его обманывает. Ведь этот разумный откровенно заявил о том, что в случившемся с главой гильдии магов никто из его подчиненных просто не участвовал. Уже только поэтому можно было понять, что в данном случае в это дело вмешался кто-то еще. Оставался только вопрос, кто же все-таки решился на подобный поступок. Но в тот день все произошло так странно, что император просто растерялся. Его сын предпринял все возможные меры, и преступники были найдены. А вот только все они как один запутанно повторяли одни и те же слова. Они совершенно не считали себя виноватыми, учитывая тот факт, что практически никто из них не участвовал ни в каком заговоре. Они просто не могли даже объяснить, как и по какой причине намеревались отравить своего сюзерена. Более того, когда их допрашивали с помощью камня правды, этот артефакт подтвердил действительно, что они просто не понимают случившегося. Хотя отрицать своего участия в попытке убийства они не могли, ведь все факты говорили против них. Но все же оставалась одна большая странность. Кто их мог заставить поступить подобным образом против собственной воли? Задумчиво покосившись на диарию, император Багуст, все еще покачивая головой, направился прочь из своего кабинета. Сейчас он переживал за собственную жизнь и жизнь своих детей. Если его дочь действительно сумеет каким-то образом связать свою жизнь с настолько сильным магом жизни, каким является этот необычный парень, то можно понять, что и сам император будет не против подобного развития событий, хотя бы по той причине, что он сам прекрасно понимает, насколько важно привязать к империи подобного разумного. Ведь маг такой силы действительно может быть выгодным для империи Тернан, особенно если сам добровольно будет поддерживать их, и таким образом империя окажется в выигрыше. Он сам, как никто другой, прекрасно понимал, что империя для него превыше всего. Превыше того, что можно даже запланировать. И если существует возможность укрепить государство, особенно учитывая то, что подобных разумных уровня архимаг магии жизни просто не существует на территории других государств, можно понять и тот фактор, который буквально вынуждает его поступать подобным образом. Все дело было в том, что сам архимаг Руин Бурит, который ныне стал руководителем Академии магии, имел отношение к магии Земли. Это миролюбивая стихия, и в данном случае рассчитывать на помощь этого разумного в случае какой-либо войны или противостояния с другими государствами просто не придется. Да и поддерживать кого-либо из магов боевых течений магических стихий сам император Багуст не считал нужным. Хватит и того, что маги огня, которые чаще всего становились ректорами академии, по сути не оправдали его доверия. Один только архимаг Грандар Каюрим, которого пришлось отстранить от его должности, чего стоил. Этот разумный откровенно старался противостоять императору, словно был уверен в своей безнаказанности и силе. С его стороны подобное было очень глупым поступком, и отрицать этого было просто нельзя. Так что, сейчас для него в первую очередь важна возможность, которая позволит империи Тарнан действительно поднять свое значение среди других государств на новую высоту. Наличие на ее территории мага жизни подобного уровня может вынудить многих разумных пересмотреть свое отношение к их государству, хотя бы по той причине, что эти разумные, возможно, будут вынуждены обращаться за помощью к этому магу. А если все будут знать о том, что этот разумный имеет какое-то отношение к семье императора, особенно в том случае, если он будет связан семейными узами с дочерью хозяина государства, то пытаться каким-либо образом навредить ему или проявить агрессию в отношении империи никто просто не сможет. Уже только за спокойную жизнь своего государства император был бы благодарен этому странному парню. При всем этом, никогда не стоило забывать и о том факторе, что этот разумный может слишком уж зазнаться, и тогда у империи могут возникнуть проблемы. Но маг такого уровня может начать требовать какие-либо бонусы и льготы, что тоже весьма важно, и забывать об этом не стоит. Поэтому лучше потратить, как говорится, минимум на подобное решение проблемы, чем потом придется пытаться уговаривать этого разумного все-таки остаться на территории империи. Минимумом в этой ситуации он считает жизнь и судьбу собственной дочери. Ну и что, что она принцесса? В данном случае в первую очередь следует понимать тот факт, что даже сама принцесса Диария является всего лишь разменной монетой в политических играх. И думая об этом, император не кривил душой, ведь, кто бы что ни говорил, изменить положение не получится. Его дочь действительно является разменной монетой. Даже если бы она не оставалась принцессой, императору все равно пришлось бы выдать ее замуж за какого-нибудь из приближенных, или же по политическим интересам государства. Про этот фактор тоже нельзя было забывать, хотя можно говорить о многом. Он любил свою дочь, но при этом понимал и то, что даже его любовь не в силах устранить политическую целесообразность для государства. С этим ничего не поделаешь. И ему уже давно пришлось смириться с такими проблемами. Тем более, если девушка сама заинтересована в этом развитии событий, то значит для него самого в подобном нет каких-либо проблем, он просто не будет вмешиваться. И если судьба поворачивается подобным образом, то почему бы ей не воспользоваться? Тем более, что таким образом он не сможет каким-либо образом восстановить против себя собственную дочь, а ему бы этого не хотелось, учитывая тот факт, что сейчас она являлась магом и имела отношение к магическому сообществу империи. Если он попытается принудить мага хоть к чему-то, то его самого могут обвинить в нарушении законности. А это далеко не то, чего бы он хотел. Хватит и конфликта с бывшим архимагом Грандаром Каюрем. И так у него могут быть из-за этого проблемы. И зачем ей мешать, если империя в результате получит двойную выгоду? Для начала Диария сама будет довольна тому, что получила желаемое, а потом он получит выгоду для государства. Все закономерно и вполне предусмотрено. Еще раз решительно усмехнувшись, император Багуст направился в главный зал дворца, где сейчас его ждали придворные, чтобы начать большой императорский прием. Следом за ним уже шла дочь, которая совершенно не напоминала ему взбалмошную девчонку, которая когда-то по какой-то собственной прихоти захотела стать магом. По сути, девушка кардинально изменилась, и теперь ее никто не может назвать легкомысленной молоденькой дворянкой, что не могло не радовать старого императора. Однако, как уже говорилось ранее, такие резкие изменения очень сильно настораживали его, а так он был в чем-то даже доволен таким изменением, так как если бы все продолжалось именно как и было, то в данном случае можно понять те проблемы, которые возникли бы у императора, только уже в связи с потенциальным замужеством своей дочери. Наверняка, кто-то попытался бы воспользоваться таким шансом, чтобы приблизиться к императорской семье. Если бы девушка вела себя так, как и раньше, то самому императору и его наследнику пришлось бы распылять свое внимание и на нее. Так что, в данном случае он даже был немного благодарен тому, кто вмешался и сумел дать понять его дочери, как должна себя вести настоящая принцесса. «Приветствуйте, его императорское величество Багуст, с семьей». Войдя в зал, самый могущественный разумный империи Тарнан поморщился от привычного ему уже рева Герольда, озвучивающего его вход в зал. Честно говоря, Он даже в чем-то не понимал подобного правила, но сделать было ничего нельзя. Так было заведено издревле. Вхождение императора должно озвучиваться так, чтобы все те, кто находится поблизости, слышали об этом и имели возможность выразить свое почтение. Хотя, по сути, в этом не было никакого смысла. Всего лишь по той причине, что сюда все эти разумные приходили только для того, чтобы получить от него какую-либо преференцию или выслужиться перед ним. А значит, все эти разумные сами будут старательно следить за тем, чтобы не упустить из своего поля зрения момент, когда император появится в зале. Так что и этот момент его достаточно сильно раздражал. Но ничего не поделаешь. Надо было начинать прием. Привычно усмехнувшись и скрывая свое раздражение за улыбкой, император Багуст медленно направился вдоль зала, описывая определенную окружность. Ему нужно было поздороваться со всеми дворянами, пришедшими на его прием. Его дети шли уступом за спиной императора, создавая своеобразные ступеньки, чтобы в эту их гребенку попали и остальные дворяне, которых обойдет вниманием сам император. Что поделаешь, но такова придворная жизнь империи Тарнан. Императору нужно продемонстрировать всем разумным, что он никого не собирается обойти вниманием. Либо он, либо члены его семьи, должны в обязательном порядке подойти к таким разумным и задать стандартные, хотя иногда и довольно глупые вопросы, имеющие отношение к представителям какого-либо семейства. Обычно интересовались тем, как чувствуют себя члены семьи, какая охота на землях дворян, и вообще какие-нибудь глупости. Вроде того, какой был урожай в последнее время. По сути, императора в данном случае интересует только то, сможет ли этот дворянин выплатить в этом году налоги, и все. Очень часто возникала сложная ситуация, которая имела отношение именно к тому факту, что дворяне могли попытаться скрыть часть налогов, прикрываясь неурожаем. Но если они императору при этом разговоре не пожалуются на урожайность, то с их стороны это будет ошибкой. Они не должны были забывать о том, что за спиной императора идет казначей, и он фиксирует все эти разговоры. Как только этот разумный совершат такую ошибку, то скрыть налоги, прикрываясь какой-либо засухой или неурожаем, он просто не сможет. Более того, если дворянин вообще заявит о засухе, то первый вопрос, который ему зададут в казначействе, будет весьма простым: а разве он не мог вызвать к себе на помощь магов воды или природы? Услуги этих разумных по повышению урожайности довольно дешевы, особенно, если этим делом занимается дворянин. Десяток золотых монет, и на даже маг воздуха сможет нагнать дождевые тучи, и таким образом засуха будет прекращена, стоит только заплатить. Так что, в данном случае такие отговорки никому не помогут. Добрый день. Император Багуст привычно усмехнулся склонившемуся перед ним какому-то провинциальному графу, который старательно так обвешал себя драгоценностями, что, видимо, даже передвигался с трудом из-за всех этих безделушек. Я слышал, что в ваших землях хорошая охота. Обычные стандартные вопросы посыпались со стороны императора, на которые дворянин радостно, едва ли не разрывая свой собственный рот в улыбке, старался ответить. Что тут можно было сказать? Сам император обратил на него внимание, а значит, дворянин должен постараться. Краем глаза император отмечал тот факт, что двигающиеся следом за ним дети точно так же общались и с другими дворянами. Хотя те и были немного недовольны тем фактом, что император прошел мимо, но присутствие его детей нивелировало эту проблему. Тем более, что принц Багиан был наследником. А если принц обратил внимание на какого-либо человека, то вполне возможно, что при своем восшествии на трон, он может этого разумного приблизить к себе. И этот факт тоже упускать ни в коем случае нельзя. Несмотря на все предосторожности императорской семьи и двух магов жизни, которые следовали фактически за каждым представителем правящей династии, в этот раз все обходилось без каких-либо проблем, и император Багуст уже почти расслабился и перестал просто наблюдать за происходящим, когда заметил небольшую суматоху, возникшую в зале. В первую очередь он заметил то, что куда-то направились гвардейцы, деловито подхватив свое оружие, что явно говорило о сложности ситуации. Не ожидавший подобного император удивленно повернулся в сторону командира своей гвардии, который задумчиво приблизился к нему, заметив интерес сюзерена. Опять какие-то беспорядки в Нижнем городе. Стараясь поменьше шевелить губами, прошептал этот высокомерный дворянин, видимо, отлично понимая, что сейчас нет никакой нужды беспокоить императора и поднимать панику. Мы решили сразу отправить туда целую группу стражников и гвардейцев, чтобы задавить на корню подобные беспорядки. Надеюсь, вы одобряете наше решение. Естественно, что император только молча кивнул. Возможно, о таких вещах его нужно было предупредить заранее, вот только и сам император Багуст прекрасно понимал, что попытки мятежа не будут происходить с предупреждением. Заодно существует возможность сейчас увидеть то, как себя поведут дворяне, узнав о том, что в Нижнем городе происходит мятеж или бунт, можно будет сразу определить, кто чего стоит. При этом, он практически сразу заметил странное поведение дворян, которые начали разбиваться на две группы. Видимо, они уже начали чувствовать беспокойство, причем это беспокойство, по какой-то глупости, оказалось очень сильно выраженным. Ведь, по сути, просто гвардейцы, охранявшие прием, разделились. Да, их стало меньше, но почему разумные неожиданно стали вести себя так, как будто уже в курсе о происходящем? Неужели кто-то из них замешан во всех этих мятежах? Подумав о такой странности, император, не скрывая злости, скрипнул зубами. Еще с прошлым мятежом не удалось разобрать как следует. Тайная служба империи уже сбилась с ног, пытаясь разыскать того, кто мог стоять за тем самым заговором. Самое страшное было в том, что практически все заговорщики, участвовавшие в той странной попытке устроить мятеж в Нижнем городе, были найдены мертвыми, и все они были убиты весьма жестоким способом. Уже только на это стоило обратить пристальное внимание. Судя по напряжению, возникшему в зале, многие разумные, находящиеся сейчас здесь, действительно ощущали какую-то опасность. Если так было на самом деле, то следовало бы задуматься о происходящем. Может быть, и в этот раз происходит что-то странное. Хотя командир гвардии императора был слишком спокоен, когда рассказал ему о мятеже в Нижнем городе. Судя по всему, им придется побеседовать после окончания большого императорского приема. Этот разумный не так давно занял свой пост и теперь вел себя так, как будто он хозяин империи. Император должен был знать о том, что происходит на территории столицы. Иначе, он не понимал смысла происходящего в самом дворце. Зачем было отправлять куда-то часть императорских гвардейцев, охраняющих именно прием? С чем это могло быть связано? Ведь, по крайней мере, в казармах гвардии есть и другие разумные, которых можно было бы отправить для выполнения подобного задания на территории Нижнего города.